Эти стратегии не совпадают со сферами практической социальной психологии, но дают лишь некоторые представления об уровнях вмешательства, а также о ролях практикующего социального психолога. Что касается структуры деятельности психолога-практика на каждом из этих уровней, то, естественно, она зависит как от сюжета, с которым работает психолог, так и от его конкретной роли. Ключевые роли в действиях психолога-практика описываются при помощи так называемого ролевого кольца, персонажами которого являются клиент, заказчик, спонсор, посредник, подрядчик и исполнитель. Там же страница 15. Непосредственно же исполнитель, то есть психолог, выполняет три роли – эксперт, консультант, учитель. Последовательность в перечислении ролей отражает степень вмешательства и вместе с тем иллюстрирует движение от позиции исследователя-прикладника до подлинного практика. Эксперт приглашается клиентом, чтобы совместно с ним проанализировать какую-либо ситуацию и дать оценку тех или иных нововведений, того или иного способа поведения в конкретной ситуации. Существуют две модели распределения ответственности между экспертом и клиентом за плодотворность выбранного решения. Или эксперт в большей степени ответственен на первых шагах решения проблемы, а клиент на последующей фазе. Или, в случае более предпочитаемым клиентом, как отмечает Хорнстейн, клиент стремится обеспечить равное включение и ответственность с экспертом на всех стадиях решения проблемы. Продукт деятельности эксперта, как и во всякой экспертизе, заключение. Консультант, в отличие от эксперта, может быть приглашен не для одноразовой экспертизы, а для более или менее систематического курирования какой-либо деятельности клиента или решения им своих внутренних проблем. Роль консультанта варьирует в зависимости от сферы его деятельности. Консультирует ли он человека, который, в свою очередь, должен работать с людьми, например, руководителя, врача, педагога, или он консультирует отдельных граждан, которым нужна индивидуальная помощь в решении каких-то их личных проблем. По сравнению с экспертом, консультант, особенно во втором случае, осуществляет еще более непосредственное вмешательство в дела клиента, что требует от него в еще большей степени не только специальных навыков, но и личностных особенностей. При выполнении роли и эксперта, и консультанта обозначены таким образом две возможности – проектирование каких-то ситуаций в организации или помощь конкретному лицу. Учитель, как правило, человек, осуществляющий один из видов социально-психологического тренинга. Тренинг, как активное социально-психологическое воздействие, самая сложная часть практической психологии. В широком смысле слова всякий тренинг — это обучение. В зависимости от того, с кем и с какой целью осуществляется тренинг, в нем выделяются различные виды. В качестве примера можно привести перцептивно ориентированный тренинг Петровской 1989, цель которого — развитие компетентности в общении, и тренинг делового общения, содержание которого раскрывается уже в самом названии, Жуков 1988. Тренинг использует различные формы, в том числе ролевую игру и групповую дискуссию Богомолова 1977. Несмотря на широкое развитие практики социально-психологического тренинга, в нем остается много сложных теоретических и методических проблем.